Невероятный шестимесячный путь Анны во Францию в сопровождении длинного кортежа из приближенных короля Генриха и великого князя Ярослава. Путешествие, которое сегодня можно совершить на самолете за 3 часа? О чем думала молодая княжна в течение этих долгих месяцев, соединивших ее прошлое и будущее? Трудно сказать. Можно лишь предположить. Возможно, когда она куталась от мороза в меха, у нее всплывали теплые и красочные детские впечатления, согревавшие ее в те холодные январские дни. Братья и сестры, вместе с которыми она обучалась письму и чтению, все они получили хорошее по тому времени образование. Отец не скупился на это, открыв многочисленные школы для боярских детей, старост и духовных лиц, создав первую на Руси библиотеку, заставляя монахов не только переписывать книги, но и переводить с греческого. А, возможно, вспомнились отцовские хоромы, наполненные книгами, где она, сидя у камина, проводила за чтением длинные зимние вечера. Нет, не обидел батюшка дочерей, обучавшихся наравне с сыновьями грамоте и верховой езде. В будущем это сыграло немаловажную роль в судьбе каждой из ее сестер. По словам французских послов, это было значимо и для их короля, ибо даже до него дошла слава не только о прелестях принцессы Анны, но и о ее высокой культуре и образованности. Она хорошо пела и играла на цимбалах, освоила латынь, древнегреческий и историю, много читала, будучи прилежна к книгам в доме своего отца, любила конные прогулки и не боялась охоты. И еще один месяц с дороги. Позади Киев с его зимним Софийским собором, начало возведения которого она помнила. Впереди Краков и новые воспоминания о юности, первой любви и о молодом боярине Филиппе. Не судьба была им быть вместе. Извечный конфликт между долгом и любовью. Но не в честь ли его она назовет своего первенца и будущего короля Франции Филиппом? Кто знает, это древнегреческое имя, столь типичное для православной Византии, не встречалось в католической Франции той эпохи. Еще одна тайна Анны, далеко не единственная, навсегда оставшаяся в ее душе. Она не впустила туда любопытных историков. В Кракове Анну ожидал теплый прием со стороны польского короля Казимира, женатого на княгине Марии, сестре ее отца, великого князя Ярослава. Здесь она, наконец, смогла отдохнуть после долгих конных переездов. А затем снова дорога. Впереди Прага. Молодая княжна уже не вела счет дням и неделям, предаваясь новым размышлениям. Может быть, она думала о матери, прекрасной Ингигерде, в православии Ирине, дочери шведского короля Олафа, покинувшей родину ради киевского властителя. Счастлива ли она была на чужбине? Кто она? Мать 9 детей, которых она подарила Ярославу, или правительница Киевской Руси. Порой Анне казалось, что у великой княгини было 2 роли, 2 лица. Одно такое близкое и родное, которое она помнила с детства, когда матушка склонялась над ее колыбелью. И другое, официальное и настороженное, в княжеских палатах во время приема французского посольства, приехавшего год назад в Киев просить руки ее дочери, ее Анны. Представительство этой далекой страны в самом деле было внушительным и пышным. Епископы Роже де Мо и Готье де Шалон, несколько придворных дам, другие приближенные и родственники короля, торжественно преподнесшие Ярославу богатые подарки от Генриха I, парча фламандская, сукно реймское, орлеанские кружева и знаменитый талецкий меч. Конечно же, обсудили и приданое, которое Ярослав давал за своей дочерью. Меха, водка, икра, многочисленные украшения, среди которых и знаменитый драгоценный камень гиацинт святого Дениса. Король Генрих должен был остаться довольным. К этому Анна сама добавила книги и несколько икон, в том числе и самую любимую, с изображением святых Глеба и Бориса, основоположников их рода. Не забыла она и про древнее Евангелие, написанное кириллицей и глаголицей. Анна стала первой, кто начал знакомить Европу со славянским искусством. И еще один долгий месяц дороги и новые воспоминания. Интересно, когда она стала осознавать свою особую роль,